Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 45. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Евангелие от Иоанна, 21 глава, 12 стих. Господь Иисус не хочет, чтобы его служители голодали, мерзли или мокли, и поэтому оказывает им помощь. Можете быть уверены, то, что не нравится Господу Иисусу, то нехорошо и для нас. Поэтому оставаться несчастными ничуть не поможет нам. Мысли о вашем собственном горе только затуманят ваш взор на Него и помешают вам служить Ему. Поэтому я хочу пригласить вас сегодня к костру, приготовленному для нас Его любовью. Хочу предложить вам пищу святой истины, даруемую нам в Его Слове. Дорогое дитя Божие, очень важно, чтобы твоя душа была в хорошем духовном состоянии. Ни одна битва была проиграна из-за того, что солдаты не были подготовлены к борьбе. Пусть с вами не будет так. Вам нужны силы, если вы хотите долго и тяжело работать для Господа Иисуса и Его истины. А без небесной пищи вы не получите этой силы. Безуспешная работа последней ночи утомила учеников. Многие служители Божии в последнюю ночь не видели никаких плодов своих стараний. Они ловили людей, но сети остались пустыми. Очень грустно на душе, когда, проработав всю ночь, не видишь никаких результатов. Ты можешь бросить в большое море широкую сеть, и вокруг тебя будет бесконечное множество рыб, но ты все равно ничего не поймаешь. Результатом работы учеников был всего лишь плеск воды. Вытягивание сетей, разочарование, усталость. Если ты находишься в таком состоянии, то ты нуждаешься в ободрении. Ты нуждаешься в подкреплении пред лицом Господа. Спаситель призывает тебя: «Приди, обедай, оставь лодку и сети, забудь безуспешную ночную работу, приди и общайся со мной». Усталый, озабоченный служитель, перестань жаловаться. Присядь и поешь пищу, приготовленную для тебя Господом Иисусом.